Глава вторая. Сонная хмарь была богатой, если не сказать процветающей деревней. Конечно, по меркам большого мира это все-таки была дыра, но не такая уж и замшелая. Почти полсотни дворов, церковь, постоянный двор, целых две мельницы. Для не слишком процветающего Далланда и вовсе заметный населенный пункт с развитой инфраструктурой. К тому же, к северу от деревни, на крутом берегу реки возвышался замок местного барона, фактически считавшийся приграничной крепостью, призванной защищать страну от набегов северных гор, в обозримом прошлом не случившихся. Замок носил красивое и гордое название «Гнездо Ястреба», и если не обращать внимания на парочку полуразвалившихся угловых башен и общую обшарпанность, замок вполне названию соответствовал. Чего про саму деревню никак не скажешь. Чистая, ладненькая, залитая летним солнцем, с румяными черепичными крышами, она совсем не походила на хмарь, и уж тем более на сонную. Пахари пахали, косцы косили, мельники мололи, пекари пекли. Черт, чуть не ляпнул, пасечники жужжали. В общем, градус активности был необычайно высок. Отчасти коллективный трудовой порыв, да и удивительная опрятность объяснялась кануном праздника летнего солнцестояния, совпадавшего в этих краях с открытием ежегодной ярмарки. Однако именно такой Эс-Хмарь, родина очередных вершителей мировых судеб, предстает перед нашими глазами. Возможно, кстати, что деревню нарекли в осеннюю пору, когда гонимые ветром с гор туманы заполняли собой приречную низину, но поручиться за это не могу. С именами собственными вообще частенько случаются парадоксы. Знавал я, например, деревеньку под названием Щербатый мост. Так от ближайшей реки с вышеозначенной конструкцией ее отделяла добрая неделя пути. И глядя на Эс-Хмарь с царящей в ней предпраздничной приподнятостью, трудно было заподозрить, что судьбоносные вопросы решаются в ней уже прямо сейчас. И тем не менее. Как правильно предполагал дракон Рандор, главные герои действительно находились здесь и были заняты привычным делом. Скажем вежливо, разговаривали. Происходило это на пустынном деревенском пирсе. Один герой, невысокий и коренастый русоволосый юноша с глуповатым выражением на веснушчатом лице, сидел, свесив ноги на краю причала и лениво жевал травинку, в то время как другой, высокий и стройный брюнет, тоже лет 18 от роду, одетый не по-деревенски хорошо, нервно прохаживался по скрипучим доскам и сбивчиво чертыхался. «Вот гады! Ты только представь себе, Джерри! Мы подготовили тебе такой сюрприз ко дню рождения!» «Дошли бы вы со своим сюрпризом!» Далее последовал поток ненормативной лексики, экспрессивной, но весьма однообразной. И Джерри, куда лучше осведомленному в подобного рода выражениях, надоело слушать все это по 10-му разу. «Остынь, Эрик, объясни толком сначала, без этих, как их, сюрплясов. Сюрпризов, дубина. Сюрприз – это неожиданность, вроде как приятная. Вроде как идешь себе по лесу, и кошелек полный золота находишь. Усек?» «Еще бы. А только ты к нему, к кошельку-то, руку протягиваешь, как из кустов выскакивают вроде как разбойники. Чего ж тут не усечь?» «Да пошел ты тоже, я серьезно говорю. А сюрпляс – это... что-то совсем другое, не помню что». «Блин, какие мы ученые!» Джерри метко сплюнул в лист кувшинки и переместил травинку из левого угла в правый. «А двух слов-то связать не можем». Несмотря на взвинченное состояние, Эрик признал справедливость упрека, остановился, наконец, и погрозил кулаком виднеющемуся на горизонте замку. «Короче, дело было так. Сижу я, значит, завтракаю, и тут в столовую вкатывается папан и маман, вместе, что само по себе странно. Как вы уже могли сообразить, отец Эрика был местным бароном, хозяином гнезда ястреба. Смотрит на меня, лыбится, а потом папан выходит вперед и держит речь, вот ту самую. «Сынок, мы подготовили тебе такой сюрприз ко дню рождения, но до завтра тянуть не можем, потому что ты не успеешь подготовиться к отъезду. Мы добились для тебя прекрасного назначения для начала военной карьеры, а лучшим и мечтать не можно. Тебя берет в оруженосцы сам принц Эхард, отправляющий во главе своего войска на войну в Варенгу. Ты рад, конечно? Ну вот и отлично. Завтра отпразднуем, а послезавтра с утра поедешь в столицу. Придется поспешить, чтобы не опоздать к сбору». «Ты слушаешь, Джерри?» невнятно буркнул тот. «Ну и чего дальше?» «Эй, какое дальше? Меня отсылают!» «А ты сам-то чего ждал?» «Хороший вопрос. В Даланде, где местные феодалы были помешаны на военной карьере, все способные передвигаться совершеннолетние юноши отправлялись на службу в армию. И разница заключалась только в том, какая кому доставалась вакансия. Эрик, конечно, это знал. Так же, как и не мог не признать, с назначением ему действительно повезло. Плечи будущего оруженосца поникли. Он опустился на корточки рядом с товарищем и с тоской в голосе прошептал. «Но это ужасно!» Отозвавшись на неподдельную трагичность тона, Джерри обернулся. Дружески хлопнул Эрика по плечу и рассудительно заметил. «Да ладно тебе! Ты увидишь столицу, другие страны, на войне побываешь, опять же. Всяк побольше развлечений будет, чем ярмарка раз в год». «Ага», — кисло подхватил Эрик. «Например, башку проломят в первом же сражении». «Ну, брательнику-то твоему пока ничего не проломили». «А жаль», — с обезоруживающей прямотой заявил молодой барон. И хотя Джерри промолчал, было видно, что в принципе он согласен. После небольшой паузы Эрик еще тише прошептал. «Брось, ты же не можешь не понимать». «Ясен пень», — неохотно ответил Джерри. «Элли». О романтической привязанности баронского сынка к дочери мельника знала, в общем-то, вся деревня. И никто в том ничего хорошего не видел. Кроме, может быть, их самих. Даже Джерри в его возрасте было совершенно очевидно, что родители Эрика смотрят на это сквозь пальцы лишь по той причине, что в скорости их чаду неизбежно предстояло отчалить из Эс-Хмари. Очень надолго. Однако Джерри дипломатично не стал высказывать свои истинные мысли. Эрик был парень горячий и запросто мог двинуть в морду, и ограничился нейтральным. «Ты ей сказал?» «Да когда? Я сразу к тебе примчался за советом». Джерри был польщен таким доверием, но при этом прикидывал, как бы ему выйти из складывающейся ситуации с минимальными для себя потерями. Впрочем, некоторое подобие плана в его голове уже сформировалось. «Слушай, жениться на Эле тебе все равно не позволят, так?» «Ну?» «И не ехать в войско ты тоже не можешь, так?» «Да уж». «Тогда поезжай, что тут сделаешь?» Эрик нервно вскочил, пробежался по причалу и взмахнул руками. «Придумай что-нибудь, ты же хитрый!» Самолюбие Джерри еще раз умаслилось, и он решил больше не тянуть. «Да, в общем, есть один способ. Ты мог бы ее похитить». «Как это?» – опешил Эрик, и товарищ заговорщицки подмигнул. «Просто посадил позади себя на коня и увез. Монастрели, вон, все время про такую балду трезвонят». Джерри, как сын хозяина постоялого двора, считался несомненным авторитетом в области монастрелей, и такой аргумент Эрику понравился. Глаза у него зажглись, и чуть подумав, он спросил. «А как устроить?» «Лучше всего завтра во время гуляния. Под вечер, когда все уже нажрутся, с точки зрения начинающего трактирщика, Эрик соображал туговато, и пришлось растолковывать. «Смотри, лошадь тебе наверняка с вечера приготовят, и денег дорогу дадут. Так что тебе надо будет только дождаться, когда в замке все угомонятся, вывести с конюшни лошадь, привязать ее где-нибудь по околице, забрать Элли с гуляния и пить. Только вас и видели». Идея явно захватила Эрика, и только он осторожничая собрался возразить, как вновь заговорил Джерри. «Конечно, одна загвоздка тут есть. Тебе стоит подумать, спрашивать Элли или нет». «В смысле?» «Ну...» Джерри чуть помялся. «Если она согласится, будет проще. Но не спрашивать надежнее». Реакция Эрика оказалась вполне предсказуемой. Густо покраснев и задохнувшись от возмущения, он просипел. «Да как ты мог подумать, чтобы я...» «Понятно, тогда первым делом поговори с ней. Вечером сможешь?» «Смогу», — буркнул молодой барон, еще не отошедший от приступа гнева, и Джерри улыбнулся, впервые за время разговора. Улыбка, как и все остальное на его лице, выглядела вполне добродушно, но искренне не казалось даже издали. «Вот и отлично. Поговори с Элли, а завтра с утра приезжай и все решим». Вновь получилось, как предполагал Джерри. Мысли его товарища сразу же устремились к предстоящему свиданию. Он перестал дергаться и заткнулся наконец. А минут через пять Эрик глянул на солнце и махнул рукой в сторону своего коня, привязанного к одной из приречных ив. «Надо возвращаться в замок, мне и так вставят за то, что слинял без спросу». Джерри ловко взобрался на причал, еще раз улыбнулся и кивнул, а Эрик, уже уходя, обернулся. «Кстати, где Бугай? Он может завтра пригодиться». «Они с отцом на рассвете отправились рыбу удить, скоро должны вернуться». «Ага, ну ты введи его в курс дела». Джерри снова кивнул. Но когда Эрик отвернулся, криво ухмыльнулся и довольно красноречиво выплюнул изжеванную травинку. Наблюдая за отъездом товарища, он подумал, не стоит ли действительно дождаться бугая. Решил, что незачем, и едва лошадь Эрика скрылась за ближайшей излученной реки, зашагал по направлению к дому. Пожалуй, вам может показаться странным, как это сын трактирщика, казавшийся весьма здравомыслящим юношей, мог предложить своему господину такую безумную авантюру, чреватую самыми скверными последствиями, в том числе и для него самого. Однако объяснение тут простое. Джерри нисколько не собирался ни организовывать похищение, ни каким-либо образом помогать Эрику. Для начала он надеялся, что Элли без одобрения отнесется к перспективе быть увезенной в неизвестном направлении. Но даже если у нее от любви мозги зашли за разум, Джерри не сомневался в своей способности провалить мероприятие так, чтобы никому не было особенно обидно. Фактически он с полным осознанием содеянного подарил своему товарищу несбыточную надежду. Жестокий или, напротив, довольно милосердный поступок в зависимости от того, как вы смотрите на подобные вещи. Сам Джерри исходил исключительно из соображений целесообразности. Он хорошо относился к Эрику, с которым крепко дружил в детские годы, не хотел его обижать, и уж тем более ссориться. Неизвестно ведь, как жизнь сложится, а тот все-таки был бароном, пусть и потенциальным. Но в то же время в планах Джерри относительно собственной жизни, а построение оных было его излюбленным занятием. Элли отводилось определенное место. Нельзя сказать, чтобы совсем уж однозначное. Сама по себе она не вызывала у Джерри сильных эмоций. Вообще-то, если бы он знал такое слово, то назвал ее непрактичной. Но вот мельник, безусловно, входил в узкий круг деревенской элиты. Мужик был богатый, и дочь являлась его единственной наследницей. Так что тут было над чем поразмыслить. Но жизнь вовсе не имеет тенденции вести себя так, как мы ожидаем, и вскоре Джерри получил прекрасную возможность на деле ознакомиться с этим постулатом. По возвращении домой его тоже поджидал сюрприз, причем из серии вроде как разбойников. По какой-то не вполне понятной причине Джерри не прошел за дами ко входу на кухню, а вырулил на центральную деревенскую площадь к фасаду трактира. День стоял жаркий, широкие двустворчатые двери были распахнуты настежь. Из полутемного чрева заведения доносились голоса. В одном, громком, хриплом и нелюбезном, Джерри без труда узнал своего папахина. Другой, тоже низкий, вкрадчивый и чуть свистящий, казался совершенно незнакомым, но как-то сразу увязывался с малоприятной компанией четырех странников, появившихся в хмаре вчера поздно ночью. Все это молодой трактирщик отметил машинально, на подсознательном уровне. Но когда он уже готовился сбоку заскочить за невысокое крыльцо, неясные звуки, издаваемые незнакомцем, сложились в слова. «А где же ваш малец, мастер Симпкинс?» Услышал Джерри и резко замер, оглядываясь. Площадь, как и положено, в такое время была пустынна. «Шляется где-то раздолбай». От употребленного папахином определения Джерри поморщился, но куда больше его удивил тон. Очень неуверенный, совсем не похожий на обычную манеру мастера Симпкинса. «Где же?» «Да откуда мне знать? Работы-то сейчас нет никакой, вот ты болтается по деревне». «А в чем дело-то?» «Мне надо с ним поговорить». «О чем это?» «Пауза». «Не о чем вам с ним разговаривать». Джерри согласно закивал, потихоньку начиная пятиться. Голоса зазвучали громче, как если бы незнакомец в сопровождении хозяина приближался к выходу на площадь. «С кем и о чем разговаривать, это мое дело, мастер Симпкинс. Так когда вы говорите, он вернется?» «Вообще-то обед уже скоро». «Прекрасно. Тогда попросите его никуда не отлучаться, пока я не приду». Джерри очень хотелось узнать ответ, но подслушивать дальше становилось слишком опасно. И промчавшись на цыпочках вдоль стены трактира, он спрятался за угол и осторожно высунул голову. Незнакомец не заставил себя ждать и действительно выкатился на площадь, уже в одиночестве. «Да, ну и образина», — мрачно подумал Джерри, рассматривая высокую, слегка сутулую фигуру, закутанную в черный плащ, с надвинутыми на брови капюшоном. Не самый популярный наряд в середине лета. Повел себя черный, как мысленно окрестил его Джерри, довольно странно. Он не зашагал деловито в каком-нибудь направлении, не стал осматриваться, как приезжий, размышляющий, куда бы ему податься. Нет, Едва сойдя с крыльца, он застыл в напряженной позе, как будто прислушиваясь к чему-то или принюхиваясь. Джерри вдруг остро почувствовал ненадежность своего укрытия и с трудом подавил позыв бежать отсюда к чертовой матери. Тем временем черный чуть потряс головой, словно прочищая уши после купания, и стал медленно оборачиваться в сторону, где прятался молодой трактирщик. Тот по-прежнему не хотел показаться трусом самому себе, но благоразумно втянул башку за угол и решил: услышу хоть шаг и наутек. Однако, спустя несколько секунд тишины, Джерри аккуратно выдохнул сквозь стиснутые зубы и отважился вновь выглянуть на площадь одним глазком. Теперь черный почему-то смотрел в противоположном направлении, вдоль тракта, разрезавшего деревню надвое. Насколько мог видеть Джерри, а зрение у него было отменное, на дороге совершенно ничего не происходило, но черный пялился на нее очень упорно. Поднабравшись смелости, юноша высунулся подальше, пустил взгляд в интересующем направлении и на самом горизонте, уже за околицей деревни, засек крохотное облачко пыли. Оно не выглядело ни значительным, ни угрожающим, но хороший трактирщик обязан разбираться в вопросе, когда и сколько к нему пожалуют гостей. Поэтому Джерри сразу определил: это целый конный отряд, и не маленький, на площадь прибудет примерно через полчаса. Увлекшись вычислениями, Джерри зазевался и едва успел отпрянуть, когда черный неприятным скользящим движением обернулся к дверям трактира и прокричал внутрь несколько слов на незнакомом языке, щелкающем и ухающем, совсем не похожем на нормальный человеческий. В дальнейшем юноше пришлось полагаться только на собственный слух, но его уши доносили достаточной информации. Шаги нескольких пар ног, шелест тяжелой материи, трижды скрипнула доска в крыльце. Несколько отрывистых слов на том же непонятном языке. Джерри живо представил, как теперь у крыльца трактира стоят четыре неподвижные и грозные черные фигуры, и мысленно чертыхнулся. Он чувствовал, что эта компания куда лучше осведомлена о приближающемся отряде и едва ли готовится к встрече с друзьями. Но тех намного больше, и если они враги этих, то почему черные не сматываются? Вообще, смыться самому вновь показалось юноше очень соблазнительным. Но его успокаивало, что он был уже не единственным наблюдателем. Не то чтобы на площади собиралась толпа зевак, но Джерри уже видел кое-кого из односельчан, занимающих укромные местечки на противоположной стороне, вокруг церкви и у ворот рынка, и даже подозревал, что скоро за местами в первом ряду начнется давка. Сам он, правда, находился слишком близко к опасной точке, дабы всерьез беспокоиться о необходимости передислокации с целью улучшения обзора. По толстой роже пекаря, выглядывавшего из чугунной ограды церкви, было удобно ориентироваться в происходящем на площади. Пока тот хлопал зенками, почесывал затылок и переминался с ноги на ногу, можно было спокойно сидеть под прикрытием стены. Но вот когда неясный гул, долетавший с тракта, превратился в многократный дробный стук, а нижняя челюсть пекаря совершила стремительный бросок в область пупка, Джерри понял: пора. В следующее мгновение его собственная челюсть выполнила аналогичный маневр, с той лишь разницей, что скорость перемещения значительно уступала куда более тренированному пекарю. Но удивился, если не употреблять крепкую терминологию, Джерри уж никак не меньше. Он действительно любил послушать менестрелей, да и вообще всяческую трепотню путешественников. Поэтому имел некоторые представления о далеком и не вполне реальном месте под названием «Большой мир». В частности, если пекарь видел на тракте лишь пару десятков тяжеловооруженных всадников в сверкающих доспехах и с развивающимися по ветру белыми плащами, которые, впрочем, от пыли сделались грязно-серыми, то молодой трактирщик опознал по описаниям никого иных, как рыцарей Ордена Света или Светоносцев, как их иногда называли в народе. Об Ордене у Джерри имелись противоречивые сведения. С одной стороны, во всех древних легендах Светоносцы превозносились как оплот в борьбе с извечным мраком и все такое. Но судя по последним новостям, именно с этим самым орденом сейчас воевала армия Далланда, где-то на юге. Главное, и в том, и в другом случае делать этим рыцарям в сонной хмаре было совершенно нечего. Так что Джерри недовольно нахмурился. Черные выглядели, конечно, страшновато, но кто знает, что у них на самом деле на уме. А вот эти... Юноша не мог сформировать свои ощущения. Но по сути, от одного взгляда на мчащихся во весь опор рыцарей, в нем проснулась обычная ненависть простолюдина к высокой власти и ее представителям. Однако Джерри отличался от деревенского пекаря не только глубиной своих познаний. Он и впрямь был наблюдателен, и не по годам разумен. поэтому не уткнулся тупо взглядом в блестящие наконечники копий, а принялся разглядывать двоих всадников, возглавлявших отряд. Один, тот, что справа, выделялся только отсутствием копья, сразу видно, командир. А вот другой даже издали привлекал повышенное внимание. Во-первых, он выглядел глубоким стариком, совсем седой, с окладистой бородой, но на лошади держался легко и уверенно. Во-вторых, одет был в какой-то непонятный балахон, очень скромный на фоне рыцарской пышности. И в-третьих, у него не было оружия, если не считать палки, небрежно перекинутой через луку седла. Эта самая палка особенно заинтриговала Джерри, и когда кавалькада, въехав на площадь, остановилась, повинуясь властному жесту старца, он сообразил, что она такое в действительности. Сообразил и почувствовал, как неприятный холодок пробежал вниз, вдоль позвоночника. Покрытая замысловатой резьбой и богато украшенная драгоценными каменьями, палка в руках невзрачного старика могла быть только одним – посохом волшебника. В подтверждении этого умозаключения старик, спешившись, не оперся на посох, а напротив, держал его на весу и даже чуть выдвинул перед собой, прикрываясь как щитом. Лицо волшебника казалось невозмутимым, но взгляд, который он, подойдя на пару шагов, вперил в четверку черных, по-прежнему стоявших у крыльца без малейшего движения, был наполнен таким содержанием, что Джерри удивился, как это воздух между ними не запылал. И тем более странным показался ему грубовато насмешливый тон волшебника, заговорившего неожиданно густым басом. «Немраз, старина, давненько не виделись, только что из могилы?» Услыхав такое предположение, юноша естественно содрогнулся, но тут же одернул себя и решил, что трястись от страха будет потом, а пока надо внимательно слушать и ничего не пропустить. «Мне тоже приятно увидеть знакомое лицо, скиталец. Хотя мы ожидали тебя чуть позже». Голос черного неприятно резанул слух, напомнив скрежетом и скрипом несмазанную телегу. «А, это...» Скиталец улыбнулся, не разжимая губ. «Простой фокус. Я пошел под парусом вверх по могучей и немного поработал с ветром. Выиграл дня три, наверное. Но ты так и не ответил, ни мраз. Или, может, уже успел соскучиться по какому-нибудь уютному кургану? Если что, могу помочь». «Спасибо, обойдусь». Волшебник пожевал губами, как будто в задумчивости, бросил несколько быстрых взглядов по сторонам и недоуменно приподнял брови. «А ты вообще-то нормально себя чувствуешь? Ты здесь, меня ждали позже, но я не вижу потоков крови, не слышу криков и стонов, нигде ничего не горит. Не объяснишь ли, в чем дело?» «Не обязан, но думаю, это доставит мне удовольствие. Мы изменили стратегию». «И в каком ключе?» «Уменьшение насилия. Никаких убийств, поджогов, пыток. Пусть этим твои друзья занимаются». Черный впервые пошевелился, подняв руку и указав на принявшее боевое построение отряд рыцарей. «Наша текущая задача — создание более привлекательного облика». «Для зла?» переспросил скиталец, неожиданно моргнув, но тут же усмехнулся снова. «В таком случае не следовало ли тебе начать с себя? В своем традиционном виде ты уж, извини, не слишком привлекателен». С этим мнением Джерри был полностью согласен, но Немраз парировал мгновенно. «Я и не собираюсь приглашать никого на сеновал, а для дела сгодится, пока мы удовлетворены тем, как развиваются события». Скиталец надолго замолчал. Молодому трактирщику показалось даже, что грозный и уверенный в себе волшебник изрядно обескуражен. И правильно, в общем-то, показалось. Вновь он заговорил сухо и по-деловому. «Итак, ввязываться в драку вы не намерены. По крайней мере, начинать первыми уж точно. Но из деревни не уйдете. И не подумаем», — вставил оппонент, и скиталец чуть кивнул. «А я могу поступать, как сочту нужным. Что ж, понятно». Старик начал разворачиваться к своему коню, но в этот момент командир отряда светоносцев, производивший впечатление закаленного в боях ветерана, подъехал к крыльцу, положил руку в перчатки на рукоять здоровенного меча и, склонившись, негромко поинтересовался. «Что здесь происходит, сэр?» Джерри не был уверен, что на другой стороне площади могли его расслышать, а вот волшебник ответил в полный голос. «Ты ослеп или оглох, Конрад?» По-моему, всем видно. Мы просто беседуем. Это я вижу, но с кем вы беседуете? А тебе интересно? На лице волшебника заиграла широкая, радушная улыбка. Я с удовольствием вас познакомлю. Конрад Бреденсворт, капитан гвардии Ордена Света. Нимрас, могущественный чародей, первый и последний владыка Севера. Да, да, именно он когда-то объединил все северные государства в эту кошмарную империю Ангхорст. А в дальнейшем продался черному властелину и пару тысяч лет назад выступал в качестве его правой руки. Не знаю точно, каков его нынешний статус, но не исключаю, что прежний. В течение этой краткой речи капитан Бреденсворт медленно вытащил из ножен меч и теперь обвел им группу черных. «Если я вас правильно понял, сэр, то это сила тьмы!» «Точно!» — хмыкнул скиталец. «Самый авангард!» «Тогда мы должны немедленно их уничтожить!» «Должны, так валяйте!» Капитан обернулся, явно собираясь отдать определенный приказ своим рыцарям, но потом вдруг нахмурился и опять нагнулся к волшебнику. «А вы, сэр?» «Я?» «Нет, я, пожалуй, посмотрю, что у вас получится!» На несколько мгновений над площадью повисло очень напряженное молчание. Потом Нимрас отрывисто рассмеялся, а скиталец направился к своему коню, бросив на ходу. «Поехали, Конрад. Остановимся в замке. По дороге я попытаюсь объяснить тебе, что такое стратегия. Интересно, хоть чему-нибудь в вашем ордене учат?» Капитан ничего не ответил на это ворчание, резким движением вбил меч в ножны и отъехал к отряду. А волшебник, без усилий взобравшись в седло, медленно пересек площадь и мимо постоялого двора направился к дороге, ведущей в замок барона. Но несмотря на по-прежнему выказываемую стариком спокойную уверенность, Джерри готов был поклясться. Поле боя осталось за ним разом, и оба противника прекрасно это сознавали. Сам юноша никому не отдавал горячих симпатий, но такой исход его не слишком обрадовал. Все-таки ни волшебник, ни светоносцы не приставали к его папаше с расспросами о нем самом. Впрочем, как он тут же резонно себе возразил, у них и возможности такой не было. В любом случае, своей ближайшей задачей он считал выбор удачного времени для незаметного сваливания. И сейчас, пока светоносцы вздымали клубы пыли на площади, привлекая всеобщее внимание, такой момент однозначно наступил. Вскочив, Джерри со всей возможной скоростью промчался вдоль боковой стены трактира, перескочил через дощатый забор на соседний участок, обогнул тамошние огороды, еще раз махнул через ограду и быстренько затерялся среди деревенских подворий. Остановившись только на околице, он засел за большим дубом, отдышался, убедился, что черные пока что по коню не ведут, немного успокоился и задумался. И уже скоро его лицо приняло умиротворенное выражение. И если раньше он благословлял небеса за то, что не задержался на пристани в ожидании бугая, то теперь как раз-таки и стоило с ним повидаться. На речке бугая не было, но лодка их семейства уже болталась у причала, и поэтому Джерри прокрался к дому своего приятеля, по-прежнему соблюдая все меры предосторожности, фактически двигаясь перебежками. Дом этот, или вернее сказать, довольно ветхая изба, стоял немного на отшибе, и раньше и вовсе считался хутором. Однако причиной такой обособленности отнюдь не было сугубое процветание его владельцев, как нередко случается. Напротив, семья Бугая едва сводила концы с концами. Особенно этому способствовало, как утверждали злые языки, излишнее пристрастие главы семейства к горькой. И для друга Джерри, возглавлявшего некороткую шеренгу отпрысков, жизнь уж точно розами не пахла. Даже специально поставив перед собой цель, Джерри едва ли смог бы припомнить такой случай, чтобы бугай не вкалывал. Так что Джерри нисколько не удивился, обнаружив друга у поленницы во дворе, колющим дрова. Конечно, это было не самое типичное занятие для данного времени года и суток, но значило оно лишь, что рыбалка закончилась неудачно, улова нет, чистить нечего, да и других более неотложных занятий по хозяйству тоже не подоспело. Джерри привлек внимание бугая свистом, получил в ответ маловразумительный жест колуном, но нисколько не стушевался, отворил калитку и, проследовав во двор, уселся на чурку рядом с поленницей. Несколько минут он, казалось, рассеянно наблюдал за сноровистой работой товарища, но на самом деле собирался с мыслью. И, пожалуй, тут стоит ненадолго остановиться на персоне бугая, ибо личность эта была колоритная, хотя бы по меркам Эсхмари, Разумеется, Бугай – это было прозвище. По рождению мальчонку нарекли Риком, в сокращенном варианте, как в полном не помнил никто, в том числе и он сам. Столь же очевидно, что Бугаем, как его величали все, включая собственных родителей, он был прозван благодаря особенностям своего телосложения. Бугай не был великаном, его даже высоким назвать трудно. Но если при почти 6 футах роста человек кажется поперек себя шире, согласитесь, аналогия напрашивается. При этом обширный торс Бугая отнюдь не смотрелся бесформенной массой. Нет, его мускулатура выглядела рельефной, как у хорошо тренированного атлета, и производила впечатление устрашающей физической мощи. Впечатление верное и не раз подтвержденное на практике. Так большинство жителей деревни считали Бугая болваном или даже откровенным придурком, но последним, кто позволил себе вслух обсуждать его интеллектуальный уровень, стал 3 года назад кузнечный подмастерье, тоже малый, не страдавший от дистрофии. После того, как 15-летний Бугай, он родился всего на несколько месяцев раньше Эрика и Джерри, хотя и казался намного старше, без всяких эмоций, деловитый и будничный, избил шутника до полусмерти и едва не оставил калекой. Его никто никогда не задевал. Хотя, стоит признать, понять общественное мнение нетрудно. Лицо Бугая, низкий лоб, тяжелый, чуть скошенный подбородок, массивные надбровные дуги, под которыми прятались маленькие глазки, с трудом способные принять какое-то выражение, действительно не располагало к... Да, в общем-то, ни к чему не располагало, кроме желания отойти подальше. Однако те, кто как Джерри или Эрик знали Бугая давно и хорошо, были куда осторожнее в оценках. И попроси их кто-нибудь дать характеристику своему товарищу, ограничились бы единственным, крайне неразговорчив. Но молодой трактирщик, например, считал это качество Бугая едва ли не самым ценным. Поговорить он и сам был гораст. Во-первых, так думалось лучше, а во-вторых, ну, приятно же послушать себя любимого. Вот и теперь, выстроив события в некую последовательность, Джерри начал. «Надо посоветоваться, хреновые дела творятся. Слыхал чего-нибудь?» Вместо ответа Бугай аккуратно раскалывал очередное полено, но его товарищ ничего другого не ожидал и приступил к рассказу о вчерашнем появлении черных, сегодняшнем приезде волшебника со свитой рыцарей светоносцев и завтрашних проблемах Эрика. Мы, конечно, повторяться не будем, но стоит отметить, стиль изложения четкий, сухой, но с сохранением необходимых деталей, он нисколько не напоминал болтовню деревенских зевак или цветистые байки менестрелей, а больше всего походил на военный рапорт, причем где-то на уровне совещаний генштаба. По завершении повествования Джерри сразу без раскачки перешел к анализу. Для пущей подвижности мысли он встал и принялся расхаживать по двору, точь-в-точь как Эрик утром по причалу. Давай посмотрим теперь, чего у нас получается. Первое. Это черные с их... тьфу, ты имечко. Мразом, одним словом. Волшебник говорил всяческие ужасы про могилы, злые чародейства, даже черного властелина помянул. И, ей-богу, вроде не врал. Не похож он на трепача. Тогда что же, прикинь, Бугай, нежить жуткая прям средь бела дня по деревне шляется, и хоть бы хны. А что с ними сделаешь? Кто захочет башкой, а то и чем похуже рисковать? Паршиво. Да еще от меня им чего-то надо. Это чего интересно знать? Мы, понятно, можем много за себя думать, но вообще-то наше дело маленькое, а Бугай? Хорошо было бы счесть, будто у черных в башках что-то с чем-то перекрасилось. Но они не больно похожи на путаников. И это уж паршивее некуда. Хоть бы выяснить через кого. А ясно, что не выйдет. Остается, кажется, одно, держаться от них подальше, хорониться по углам, пока... Поскольку самым логичным продолжением было, пока они меня не найдут, деревня-то небольшая, Джерри умолк и, недовольно, скривившись, сплюнул. Целил он в цыпленка, неведомо как забредшего в эту часть двора, но выстрел не удался, плевок прошел мимо, и это было сочтено дурным предзнаменованием. Ладно, второе. Волшебник и рыцари. Джерри для убедительности продемонстрировал 2 пальца, но потом, подумав, отогнул еще один. Пожалуй, и третье тоже, потому как большого согласия я между ними не приметил. Капитан рыцарский так на черных смотрел, что слепой поймет, хочет он их извести. Только вот без помощи волшебника скорее уж самих рыцарей прямо в панцирях поджарят. С корочкой, мать их, растак. Хотя вчетвером, супротив 2 десятков, Это тот еще вопросик. Да и волшебник-то, сдается мне, не прочь своим подмочь. Может, он просто на людях не хотел, а вечерком отловит где-нибудь мраза со товарищами и втихаря того. Да нет, все равно шуму не оберешься. Как чародейство начнется, так вся округа мигом на ушах окажется. Джерри заметил, что слишком увлекся оценкой шансов противоборствующих сторон и вернулся в главное русло. Ну, положим, даже светоносцы угрохают черных или выгонят отсюда. Что они тогда будут делать? Либо то, что им скажет волшебник, либо нет, но это вряд ли. Но вот чего захочет волшебник? Это, брат, совсем непонятно. Ты скажи мне, зачем он в нашу дырень пожаловал? Сокровища мы вроде не находили, в делах волшебных тут никто не бум-бум, а добра и зла ихнего и вовсе не трогали. И ведь колдун не какой-то там завалящий, а сам Бьорн-скиталец. Про него одного больше легенд сказывают, чем про всех остальных вместе взятых. Совет светлых сил он создал, все герои и короли эльфии с ним за ручку здоровались. Даже с самим черным он гряд схлястывался. Я вообще думал, что он 1000 лет как помер, а тут на тебе, прямо на отцовский постоялый двор приперся. Зачем, а? Только не говори мне, Бугаич, что он тоже по мою душу приехал. Однако не без причины, это точно. Черные знали, что он сюда едет, да еще и поспешает как может. Да, скитальцу мне тоже лучше на глаза не попадаться. А уж рыцарям и подавно. Одна надежда, что все они будут друг другу мешать и под ногами путаться. Да только мы им в том никак поспособствовать не можем, а? Здесь опять-таки наиболее логичным выглядело предположение. Если и тем, и другим нужен я, то для начала они мной и займутся. И еще спасибо придется говорить, ежели порознь. Но Джерри вновь не стал его оглашать. Он и без того был достаточно напуган. Настолько, что предпочел вернуться в сидящее положение, и завершающую часть принялся излагать без всякого задора. Последнее — это Эрик, головной боли и так хватает, но раз уж я ляпнул с дуру про похищение, надо как-то выкручиваться, ежели, конечно, Элли его того не пошлет по самое никуда. Можно попытаться подстроить, чтобы послала. Где они обычно по вечерам баркуют? На речке в маленькой лощине за мельницей? Надо бы сходить, послушаем, а заодно глядишь. Тут мысли Джерри неожиданно потекли в совершенно новом направлении, и речь слегка утратила связность. А если наоборот? Денег и лошадей Эрик может достать. Я ему объясню, что да как. Шум, гулянье, за потехой никто ничего не заметит, а утром уже далеко будем. Только вот ежели поймают, то за такие дела, ой, блин. Уж лучше я пойду с мразом поужинаю, а поймают, то как пить дать. Куда нам деваться? Чай не станем в лесах сидеть, как зверьё. Не, похоже, надобно будет поссорить их слегка, и вся недолго. А жаль. Слышь, Бугай, а может, ты чего хорошего скажешь? В отличие от всех предыдущих, этот вопрос не был риторическим, но Бугай с прежней методичностью установил полено, расколол, взял следующее, поставил, замахнулся и неожиданно посмотрел в сторону приятеля, чуть ли не впервые с момента его появления. Глаза Бугая, казалось, ничего не выражали, однако он вдруг чуть прищурился и хриплым низким голосом произнес: «Вообще-то проводить баронского сынка до города – дело хорошее. Друганы мы, али как?» Бугай отвернулся, топор со свистом врезался в дерево, а Джерри продолжал молчать, изумленно хлопая глазами. «Надо ж, какая простенькая мысль, а вот поди ты упустил!» Досада быстро прошла, и лицо Джерри расплылось в довольной улыбке, что не говори, а отличная была идея – посоветоваться с Бугаем. Несколькими часами позже, сидя в просторной столовой гнезда ястреба, великий маг Бьорн-скиталец тоже анализировал ситуацию, сложившуюся в Эс-Хмаре. При этом общество у него было куда обширнее. На ужин собрались хозяин замка с женой, их сын, показавшийся Бьорну вполне среднестатическим младшим потомком мелкого феодала, капитан Брэден Сворд. Но никого из присутствующих нельзя было причислить к благородным слушателям, и думать приходилось молча. Хорошо еще, что изрядно напуганное их приездом баронское семейство не пыталось заводить светскую беседу. Большая часть размышлений скитальца не представляет для нас никакого интереса, поскольку он старательно просеивал свои многочисленные воспоминания и сравнивал с текущим моментом. Занятие это было абсолютно бесперспективное. Но когда сам Бьорн признал, что с прежним багажом далеко не уедешь, и зашевелил, наконец, извилинами, то пришел к некоторым любопытным выводам. Он понял, например, почему сегодняшняя стычка с ним разом, так и не вышедшая за рамки слов, доставляла ему столько смутного беспокойства. Естественно, кое-что лежало на поверхности. Отправить одного из гнуснейших и могущественнейших служителей зла обратно в могилу, кстати, нельзя сказать, чтобы Бьорн был так уж уверен в своей победе в открытом столкновении, но отступать он давно отвык. Было в 100 раз приятнее, чем благоразумно откладывать разборки на неопределенное потом. Не говоря уже о том, что Немрас остался в деревне, ближе к цели поисков, и неизвестно еще, насколько он в них продвинулся. Но хуже всего оказалось другое. Это чертова новая стратегия зла. По дороге в замок Бьорн весьма популярно объяснил капитану гвардии, что нападение на 4 безымянных странников, ведущее к неминуемым значительным разрушениям и очень вероятным жертвам среди мирного населения, может выставить орден, извините за каламбур, в дурном свете. В особенности, учитывая, что они находятся на территории фактически воюющего с орденом королевства. Бьорну пришлось задержаться на целый день в столице Даланда только для того, чтобы добиться августейшей аудиенции и, использовав весь свой авторитет, получить официальное разрешение на их пребывание в стране. При этом вся ответственность за поведение светоносцев падала на него. Однако в новой стратегии противника крылась куда большая угроза, чем достижение сиюминутного тактического перевеса. Конечно, черный властелин и его присные и раньше заботились о создании привлекательного облика на свой лад. Они апеллировали ко всем бандитам, мерзавцам и подлецам мира, обещая исполнить желание, дать власть, деньги или кому чего надо. Но вот чтобы зло отказывалось от зла как такового и пыталось изображать себя мирным и законопослушным, к сожалению, Бьорн вынужден был согласиться. Очень разумная, многообещающая стратегия на фоне последних достижений Ордена Света и прочих традиционных защитников добра. Придя к такому выводу, старый маг стал продумывать, как бы ему первым обнаружить героя, произвести на того необходимое впечатление и отравить жизнь Немразу, желательно насовсем. Что говорить, сложный комплекс задач. Да еще имея под рукой взрывоопасного капитана Брэденсворта. Но в очередной раз блеснуть остроумным решением Бьорн не смог, просто не успел. За столом случилось нечто, заставившее его срочно переключить внимание на иной предмет. Как нетрудно догадаться, предметом этим оказался Эрик, а поводом послужила какая-то фраза, сказанная бароном. Скиталец затруднился бы ее воспроизвести, поскольку и не думал слушать. На его сознание автоматически реагировало на определенные сигналы и никак не могло пропустить упоминание завтрашнего дня рождения баронского сына. В общем-то, это даже сигналом назвать трудно. Скорее парочка раскатов грома в безоблачном небе. Завтра был день летнего солнцестояния, самый светлый в прямом смысле слова день в году, и все герои, как прекрасно знал скиталец, рождались или точно в этот день, или в непосредственной близости от него. Это был вернейший признак. Бьорн незамедлительно провел углубленное, насколько позволяла обстановка, изучение выявившейся кандидатуры, но результаты получил противоречивые. По внешним данным, Эрик на героя по-прежнему не тянул. Нет, рост, вес, сложение и прочие элементы экстерьера укладывались в норму. Но в герое сразу должны были чувствоваться некое величие, магнетическая притягательность, а чего-либо в таком духе Эрик казался лишенным начисто. К тому же и дворянское происхождение, в прошлом единичный случай, не добавляло Бьорну оптимизма. Зато внутренние исследования... Волшебник терпеть не мог заниматься чтением мыслей, считая его крайне неэтичным, но в силу исключительной необходимости пренебрег правилами и сразу же получил лучший из всех возможных исход, то есть ничего. 100% гарантии это не давало, но симптом очень существенный. Если учитывать причины, по которым не удавалось кому-то залезть в башку. Вообще, чтение мыслей не срабатывало довольно часто. Любой маломальски обученный чародей умел выставлять магический экран для себя самого и защищать им других. Однако магическая аура вокруг Эрика отсутствовала напрочь. Это Бьорн проверил дважды и ошибиться не мог. Далее, правда, следовало то неприятное обстоятельство, что в отношении большинства нелюдей эльфов, гномов, гоблинов и т.д. телепатия стабильно буксовала, и зачастую даже небольшая примесь инородной крови давала людям иммунитет. Это создавало проблему. Невозможно проследить чью-либо родословную до 3-4 колена, исходя только из разреза глаз, размера скул или формы ушей. Ну и, разумеется, чтению мыслей совершенно не поддавались герои. Почему? Что у них в головах было отличного от других людей, Бьорн за свою долгую жизнь не выяснил, хотя и пытался. Но факт, тем не менее, был непреложным. В общем, чем дальше Бьорн наблюдал за Эриком и занимался прикидками, тем больше испытывал искушение принять его кандидатуру в качестве рабочей гипотезы. Помимо очевидной легкости и удобства, старый маг видел еще один момент, очень весомый. Подобная ошибка искать героя в деревне, тогда как он находится в замке, была бы в лучших традициях зла. Они традиционно любили сделать все правильно и умно, но не в нужном месте или не вовремя. Впрочем, Бьорн не позволял себе особенно радоваться, прекрасно понимая, что для превращения гипотезы хотя бы в теорию нужны более серьезные доказательства, поиск которых обещал стать нелегким. Каких-то отработанных схем не было. Не существовало, к сожалению, и лакмусовой бумажки, чтобы прилепить на лоб предполагаемую герою и сразу вынести вердикт. Покраснело – годится. Нет – выбрасываем. Но зато, с чего начать, было предельно ясно. Надо поговорить, получше познакомиться, выяснить ближайшие планы. Для выполнения последнего пункта оказалось достаточно внимательно слушать. По нескольким обрывочным фразам барона к концу ужина Бьорн обнаружил то, что мы и так знаем. Послезавтра Эрику предстояло отбыть в армию. В контексте рабочей гипотезы это выглядело расчудесно. Взять героя в оборот тепленьким, только что покинувшим родной дом, было лучшим, что Бьорн мог для себя придумать. Но вот сам объект как будто бы не выказывал никакого энтузиазма по поводу собственной участи. Юноша все больше мрачнел, на вопросы отвечал односложно и настолько не впопад, как мог только человек, полностью погруженный в себя. Это здорово тревожило. Воспоминания об одном герое-домоседе скиталец считал чуть ли не самым тяжелым в своей жизни. И волшебник решил действовать безотлагательно. Едва закончился ужин, Эрик вылетел из-за стола, и Бьорн, сославшись на позволительную в его возрасте усталость, поспешил следом. Угнаться за молодежью было уже нереально, но в этих сырых каменных замках звуки разносились далеко, и ориентируясь на стук сапог и грохот захлопнувшейся двери, Бьорн без труда вычислил местонахождение покоев молодого барона в верхней части одной из угловых башен. Пока волшебник добрался туда и остановился на минутку передохнуть после подъема по узкой винтовой лестнице, позади послышались еще одни бухущие шаги, не иначе старый барон. Ругнувшись, скиталец отступил от двери, вжался в холодную стену и набросил на себя наспех сляпанное заклинание невидимости. Топорная работа, не растворился даже до состояния тени, но в данном случае хватило. Это действительно оказался хозяин замка, а он прошествовал к сыночку, не оглядываясь по сторонам. Вскоре изнутри донеслись голоса, и судя по тональности, собеседники находились друг от друга явно не в восторге. Бьорн, в отличие от некоторых, счел подслушивание ниже своего достоинства и, еще раз крякнув с досады, отправился в отведенную ему комнату, дожидаться своей очереди. Однако, что-то тут происходило, и хотя волшебник еще не знал, что именно, это был еще один весьма обнадеживающий признак. Сколько бы он прежде не встречался с героями, вокруг тех всегда клубились проблемы, и ни один не плевал в потолок в его ожидании. Поколебавшись и взвесив все еще разок, скиталец перевел-таки Эрика из гипотезы в теорию и теперь сидел как на иголках. Тем не менее, бегать туда-сюда по лестницам и коридорам было утомительно, так что Бьорн проявил терпение и перед вторым заходом убедился, что замок окончательно угомонился. Ни хождений, ни разговоров, факелы в стенах потушены. Тогда он чуть засветил свой посох и пошел, чувствуя, что в душе непроизвольно нарастает волнение. Все-таки новый герой — это вам не фунт изюма. Перед дверью Бьорн вновь притормозил, восстановил дыхание, сам себе заметил, что слишком уж тянет, и, наконец, постучал. Никакого ответа. «Уснул, наверное», — решил волшебник. И использовал кулак с тем же успехом. Логичный вывод напрашивался, но скиталец с неожиданной злостью подумал, что по три раза даже к императорам не хаживал, и теперь-то уж точно войдет. Подготовив парочку действенных заклинаний для бесшумного устранения замков, он на всякий случай дернул за ручку, и надо ж, дверь открылась. Трепет, правда, куда-то пропал. Бьорн деловито вошел внутрь, засветил посох поярче и осмотрелся. Никаких признаков Эрика в помещении не наблюдалось. В обстановке также ничего примечательного не было, а на дверь, ведущую в смежную комнату, волшебник и вовсе не обратил внимания. Какой смысл? Обо всем ясно говорило окно, распахнутое в ночь. Для пущей наглядности через подоконник вниз уходила крепкая веревка, привязанная к железному крюку, как специально вбитому в стену именно здесь, мимоходом отметил Бьорн. Все стало понятно. Старый маг поздравил себя с тем, что в очередной раз присел в лужу, и жутко захотел отпустить по адресу Эрика парочку забористых проклятий. Однако, учитывая близость сил ответственных за исполнение подобных пожеланий, сдержался. Только полузадушенно пробормотал. «Любовь хреновая! Только этого не хватало! Повесил бы тебя на этой веревке!» Впрочем, слегка устыдившись собственной вспышки, Бьорн усмехнулся. «А что поделаешь? Известно, дело молодое!» Подойдя к окну, старик выглянул наружу и рассеянно погладил бороду. «Да, ветер сильный. Темень хоть глаз выколи. Даже земли внизу не видать. Словом, полный идиотизм». Утешало одно, выходка, очень похожая на настоящего героя. Как ни странно, больше ничего занятного той ночью не приключилось. Почему? Об этом речь пойдет дальше. А пока давайте немного поговорим отвлеченно. К примеру, о героях. Конечно, тема очень обширная, все время лезет на первый план и будет заниматься тем же и впредь. Кроме того, ситуация у нас сложилась достаточно пикантная, и чтобы вы смогли оценить это по достоинству, позволю себе предложить маленькую классификацию героев, разумеется, свою собственную. Итак, практически все известные мне герои четко укладываются в рамки трех категорий – лирические, драматические и, собственно, героические. Совсем как Тенора. Лирический герой. Тип довольно распространенный и главным образом скучный. Его отличительная черта – это любовь. К своей избраннице, к жизни, к детям, животным, обиженным, убогим. Список может быть продолжен до бесконечности. Конечно, даже самым выдающимся лирикам весь реестр не потянуть. Поэтому на практике всегда реализуются те или иные комбинации симпатий. Но центральная позиция, его возлюбленная, остается неизменной. Только во имя этого чувства данный тип геройствует, крушит природу, врагов, все, вплоть до пространства и времени, лишь бы обрести счастье с одним единственным субъектом противоположного пола. Извращенцы среди лирических мне не попадались. На мой вкус, такая жизненная позиция излишне упрощена и неадекватна важности затрагиваемых вопросов. Не говоря уже о том, что логике лирические не поддается напрочь. Сколько раз я предлагал им простые, не обремененные риском и потерей времени пути обретения блаженства. Но даже в случаях, когда я не подстраивал каверзу и мог представить надежнейшие гарантии исполнения обещанного, неизбежно следовал отказ. Принимать самый трудный жребий в этом, похоже, для лирических есть особый мазохистский шик. Понять которое незамутненному любовью разумом невозможно. Ну и концовка, конечно, просто бесит. С мыслями о милой и Мерек мне, между делом, сносит голову, и я, очередной раз отправляясь проветриваться в небытие, вместе со всеми остальными проливаю слезы над патетическим поцелуем в финале. Драматический герой, птица редкая, и что скрывать, мой любимец. Это человек, думающий, развитый, озабоченный мировыми проблемами. Он не несется по земле, как неуправляемая торпеда в надежде, что судьба сама определит, куда ему шарахнуть. Нет, он пытается вникнуть в саму суть конфликта добра со злом, чтобы, значится, искоренить последнее окончательно и бесповоротно. С таким противником приятно иметь дело. Драматические способны на нешаблонные ходы, и обеспечивают высокую напряженность действия. Борьба с наступающим мраком, тревога о судьбах всего сущего, посевная на ниве разумного, доброго, вечного, здесь все серьезно. Что особенно приятно, с драматическими чаще прочих возникает иллюзия победы. В душах наиболее восприимчивых из них удается даже заронить сомнения, а все ли они правильно делают, нет ли какого-то смысла в уже имеющемся порядке мироздания. Но это, разумеется, ненадолго. Проведя необходимую работу над своим моральным обликом и нравственно возвысившись, они тоже приходят ко мне с недвусмысленными намерениями. Происходит, правда, все по-другому. Ответственно, чинно, после победы демонстрируется спокойный триумф и непоколебимая уверенность в светлом будущем. А сама драма наступает у таких героев значительно позже, ближе к концу жизни, где их поджидает жестокое разочарование. С драматическими я всегда чувствую себя заранее отмщенным. И, наконец, герой героический. Как с очевидностью следует из названия, это человек, о котором мало что можно сказать. Естественно, тип самый распространенный и уверенно занимающий последнюю ступеньку в моем личном рейтинге. Основная характерная черта героического – наличие грубой физической силы, лучше или хуже подкрепленной умением обращаться с оружием. Интересы такой личности обычно крайне ограничены. Пожрать, выпить, перепихнуться с кем-нибудь, а поведенческие принципы исчерпываются моделью. Наслушался волшебников, уяснил задачу, взял меч и пошел ярить по бездорожью. По поводу своих взаимоотношений с героическими могу сказать только, что когда такое противостояние оформляется с неизбежностью, мечтаю об одном – побыстрее бы все закончилось. В завершении экскурса могу лишь еще раз подчеркнуть уникальность обстановки в Эсхмаре. Мало того, что по сути там присутствовали герои всех трех типов, так при этом у них наблюдались значительные отклонения от вышеописанных образцов. Эрик вроде напрашивается в лирические, но любвеобильность для этого у него не на уровне. Это пока не очень заметно, но поверьте на слово. У Джерри отличные задатки драматического, однако он успел стать замшелым эгоистом. А Бугай? Ну, этот являл бы собой прекрасный пример героического, если бы не наличие мозгов.